«Это связано с тем местом, куда мы направляемся сейчас?» – спросил я. «Связано», – подтвердил Шат. «А что это за место?» «Самая обычная планета», – Шат улыбнулся. «Таких планет полно. Джунгли, острова, океаны. В джунглях живут племена. Даже твои земляки сочли бы их дикарями, Ал. Они охотятся на зверье, собирают плоды и воюют друг с другом. И что же, не понял я, какое отношение все это имеет к нашим делам?» «Самое прямое отношение», — сказал Шат. «Они, точнее, некоторые из них, обладают способностями, которым даже мы не можем найти объяснение. Если говорить совсем просто, Ал, хранитель заручился поддержкой колдунов одного из этих племен. Они благословляют его на протяжении очень долгого времени, и все это время удача не покидает хранителя». «Да ну, Шат», — сказал я разочарованно, — «что за вздор, на самом деле? Ты сам-то веришь в это? Ну какие колдуны из диких племен? Ну что ты в самом деле?» Шат был суров и неумолим. «То, что я рассказываю тебе, Ал, это результат долгой работы множества наших сторонников. На то, чтобы просто определить природу этого невероятного везения, ушло много времени. А потом мы начали искать его источник. И, в конце концов, нашли. А потом еще проверили и перепроверили. Из-за этого все и началось, Ал. Хранитель почувствовал, понимаешь? Он почувствовал, что ему может угрожать опасность и начал действовать, может быть даже с излишней поспешностью. Он не знает, кто именно составил заговор против него, точно не знает, но подозревает. И потому он начал убивать всех, кто вызывал его подозрения. Потому и случилось то, что случилось с нашими. И не только с нашими, Ал, по всей галактике ищут и расправляются с членами клана, в которых хранитель не до конца уверен. Так что все довольно серьезно. Я задумался. «А что там, на той планете?» — спросил я Шада. «Хранитель, наверное, охраняет эти племена. Там, небось, у него целая армия собрана?» Шад покачал головой. «Нет, Ал, там нет никакой армии, да местные и не нуждаются в ней. Это довольно могущественные существа, Ал, дикие, но могущественные. Их психические силы. Бедняга Го кое-что умел, но его умение на их фоне – жалкое дилетантство. Они не единственные в галактике такие, Ал. С такими существами предпочитают не связываться, и в их дела не лезть. К счастью для нас, они очень плохо развиты технически». Я задумался, переваривая полученную информацию. Глава 26. «А почему они вообще помогают этому хранителю?» — спросил я. Шат усмехнулся. «Это давняя история. Насколько нам известно, когда-то очень давно хранитель, еще не будучи даже членом нашего клана, помог одному из их вождей, и теперь одно из племен помогает хранителю. Это плохо, Ал, не только тем, что они помогают негодяю, это плохо еще и тем, что они меняют естественный ход вещей, вносят дисбаланс в саму ткань мира, а это, Ал, может привести к последствиям, которые невозможно предсказать. Даже самое крохотное нарушение баланса может вызвать последствия космических масштабов. И все потому, что какое-то дикое племя. Начал я, но Шат не дал мне закончить. На самом деле, их дикость очень условна. Да, они ходят в шкурах, а то и голышом, собирают плоды и коренья и охотятся, не зная даже земледелия, Ал. Но что касается их психического развития, возможности их разума влиять на мировую ткань, в этом вопросе скорее мы дикари, по сравнению с ними. Есть несколько таких рас, и все они технически очень неразвиты. Шат задумался. Наверное, есть какой-то вселенский закон компенсации. Вселенная, похоже, не терпит совершенства. Им предоставлен дар, поразительные способности, но они и полностью лишены тяги к прогрессу. А может быть и просто не нуждаются в нем. И что же мы будем делать, когда прилетим? — спросил я растерянно. — Договариваться, — ответил Шат. — Мы должны постараться, очень постараться, чтобы они нас услышали и поняли. Угрозами и оружием там ничего не добиться, Ал. Значит, мы летим на неведомую планету, чтобы упросить колдунов дикого племени прекратить помогать нашему заклятому другу, хранителю. Замечательная перспектива, ничего не скажешь. Нас там не съедят? — попробовал пошутить я. — Не принесут в жертву? — но Шаду было не до шуток. Никто не знает, чем все закончится, сказал он мрачно. Никто не может сказать наверняка. Их разум, он не такой, как у нас. Они совершенно другие. Ты сам увидишь и поймешь, Ал. Еще немного оптимистичной информации, подумал я. Может быть, нужно было принести им какие-нибудь дары? На это мое предположение Шад только махнул рукой с невеселой усмешкой. Тут нас прервал Гафр, которому надоело возиться с приборами. Он, будучи сильно с похмелья, предложил нам составить ему компанию и продегустировать образцы замечательного самогона, коллекцию которого он, Гафр, собирает большую часть своей жизни в самых разных уголках галактики. Он покопался в куче хлама, которая занимала большую часть рубки, и достал что-то вроде фляги, по форме напоминающей кокосовый орех. Шат осторожно пригубил, крякнул и сказал, что это редкостная отрава, после чего протянул флягу мне. Я попробовал немного обжигающей жидкости, вкус которой состоял словно из всех вкусов сразу, горького, кислого, сладкого и еще каких-то совершенно неземных. Впрочем, даже глотка этого пойла хватило, чтобы маломальски успокоить нервы. И теперь я уже безо всякого напряжения слушал, как что-то скрипит на приборной доске у нашего замечательного пилота, слушал рассказы Шада о дикарях-психических гигантах. Подумаешь, дикари, видали мы дикарей. В общем, настроение мое сильно улучшилось, благодаря напитку Гафра. Летели мы долго. Я уже говорил о том, что при межпланетном перемещении ощущение времени начинает шалить. Вот и сейчас, время тянулось и тянулось, нудное, длинное, почти бесконечное. Казалось, что мы в этом корабле месяцы, а то и годы, и что конца этому не будет, перемещение будет длиться и длиться. Но все когда-нибудь подходит к концу, подошло и наше путешествие. Гафр высадил нас в предлесье, после некоторого раздумья вынес нам небольшую емкость с сомнительного вида жидкостью и клятвенно заверил, что лучше напитка в нашей галактике он не пробовал и что такое замечательное снадобье всегда пригодится. Шат поморщился, но емкость принял. В общем, Гафр получил свои деньги, сделал нам ручкой и был таков. А мы остались. Перед нами лежали джунгли, где обитало племя, которое нам нужно было найти. Тут мне в голову пришла очень своевременная мысль. Если Гафр улетел, а системы телепортации здесь отродясь не было, то как тогда, черт возьми, мы выберемся отсюда? Этой мыслью я не замедлил поделиться с Шадом, который лишь усмехнулся и сказал, что если наша миссия окончится успехом, то с транспортировкой проблем не будет. А если миссия завершится провалом, то транспортировка нам тогда вовсе не понадобится. Иногда Шадова логика меня просто бесит, честное слово. В общем, были мы, и перед нами были джунгли, бесконечные, как космос, странно пахнущие, издающие звуки, угрожающие, зовущие, бессмысленные и непонятные. Они дышали, шелестели, двигались перед нами, словно громадное живое существо, раскинувшееся на большую часть материка. А может, они и были таким существом. Было ощущение чего-то бесконечно чуждого мне, землянину, какого-то потустороннего, не нашего. Я взглянул на Шада. Он тоже выглядел озадаченно и, по всей видимости, ощущал что-то подобное. Мы смотрели на джунгли, и у меня было совершенно четкое ощущение, что джунгли тоже смотрели на нас. Мы подошли вплотную к лесному массиву. Перед нами была стена, буро-зеленая стена сомкнувшейся растительности. Стена уходила в небо, гигантские растения достигали десятков метров в высоту. В общем, очень не хватало таблички «Закрыто», «Зайдите позже». Нас определенно не хотели пускать. «Ладно», — сказал Шад задумчиво, — «попробуем». Он протянул руку и осторожно коснулся стены. Она была теплая на ощупь, упругая и слегка шершавая, а еще вибрирующая, как будто по всей этой многотонной зеленой массе шли невидимые волны. И я чувствовал, что этот лес, он прислушивается ко мне, смотрит на меня, изучает и анализирует. Над нашими головами шевелились какие-то лианы, похожие на змей, издавали грубые и отрывистые звуки невидимые нам обитатели леса, доносились какие-то вздохи и треск ломаемых стволов, а потом вдруг все затихло и словно бы замерло. В сплошной зеленой стене пред нами открылся проход. «Все», — сказал Шат с неимоверным облегчением в голосе. «Все, Ал, нас пропустили». Мы шагнули в раскрывшуюся дверь, сначала Шат, а за ним и я. «Как же мы поймем, куда идти?» — спросил я и через мгновение ощутил всю глупость этого вопроса. Перед нами был коридор, шириной как раз такой, чтобы, не мешая друг другу, мы вдвоем могли в нем идти. Мы шли, а коридор замыкался за нами, и это было странно и немного жутковато, когда на твоих глазах исчезает обратная дорога, так что я старался не смотреть назад, только вперед. В пути мы ощущали все те же исходящие от леса странные вибрации, лес будто бы дрожал, кашлял и даже пытался произнести какие-то слова. Еще было ощущение множества глаз, которые рассматривают нас, одни безразлично, другие с интересом, третьи, враждебно. «Мы идем к ним?» – спросил я у Шада, хотя понимал, что вопрос это полностью риторический, потому что мы идем туда, куда нас ведут. Мы шли долго, но усталости не ощущалось, потому что лес, он словно был наполнен огромным количеством жизненной энергии, которая бурлила и клокотала, и брызги которой доставались нам. Все произошло внезапно, ведущий нас коридор исчез, и мы, растерянные и слегка напуганные, оказались среди низких деревьев с толстенными стволами и широчайшими, переплетающимися друг с другом, кронами. «Все», — выдохнул Шад, — «все, Ал, мы на месте». Нас рассматривали, совершенно беззастенчиво и внимательно. Впрочем, на этот раз мы с Шадом увидели их, да они и не скрывались. Переплетенные кроны деревьев представляли собой своего рода второй этаж леса, и на этом этаже они и обитали, в примитивных шалашах из ветвей. Сами они походили на обезьян, большеголовые, поросшие шерстью с длинными хвостами. Впрочем, толком разглядеть себя они не давали, их прикрывали шалаши и ветви. «Изначальная пустота», — прошептал мне Шад, — «помни о ней». Интересно, что он хотел этим сказать. Голос прозвучал в голове, вернее, не так, не в голове и не прозвучал, но я ощутил этот голос и понял слова, которые он произнес. «Здравствуйте, пришедшие издалека». Мы с Шадом произнесли слова приветствия. «У нас очень давно не было никого издалека», — сказал голос. «Вы первые за очень долгое время. Что привело вас к нам? Скажи мне твое наименование», — сказал Шад. «Твое имя, чтобы я мог обратиться к тебе». «У меня нет наименования», — произнес голос, и мне показалось, что в нем определенно прозвучала ирония. «И нет нужды в нем. Сейчас ты говоришь со всеми нами. Так говори же, пока нам еще интересно слушать тебя. Нас привело к вам дело», — начал Шад, — «очень важное, касающееся вас». Шад замялся. «Говори же», — произнес голос. «Когда-то давно вы помогли, помогли одному из таких же, как мы, пришедших издалека. Вы дали ему...» «Постой», — перебил его голос. «Мы понимаем, о чем ты говоришь. Мы помогли, да. Мы дали ему то, что сами называем прямая дорога. Это наш дар ему. Это было...» «Говори дальше». «Ваш дар он использовал во вред», — сказал Шад, и я порадовался тому, как твердо звучит его голос. «Тот, кому вы вручили ваш дар, использует его для низких целей, для удовлетворения своих похотей. Кроме того, ваш дар нарушает равновесие мира. Он склоняет мир ко злу. Никто не знает, чем это может закончиться. Нам нет дела до того, как он распоряжается нашим даром», — сказал голос. «И еще, послушай, прибывший издалека, говоря о равновесии мира и о нарушении его, ты берешься судить о вещах, в которых не смыслишь. Лучше бы тебе не делать так. Он причинил зло множеству существ», — начал горячиться Шад, — «и продолжает причинять. Остановить его мы не можем, потому что он под защитой вашего дара. Я прошу вас, прошу, прекратите это. Мы уже дали ответ тебе», — сказал голос, — «но ты упорствуешь. Ты хочешь, чтобы мы отменили свое решение и взяли назад свой дар. Что ты можешь предложить нам взамен, пришедший издалека? А чего вы хотите?» — спросил Шад деловито. «Ну вот», — подумал я, — «сейчас начнется торговля. Я же так и знал, что нужно было брать сувениры, бусы какие-нибудь, зеркала». Голос помолчал недолго, а потом заговорил вновь. «Пусть твой спутник сразится с нами», — сказал голос, — «это развлечет нас. А после нашего сражения ты снова попросишь то, зачем пришел, и тогда мы подумаем». Растерянный Шад посмотрел на меня. «Сражаться? Вот интересно», — подумал я, — «какое оружие они предпочитают, деревянную дубинку или заостренный камень?» Шад смотрел на меня, и в глазах его я угадал страх и растерянность. «Да нет проблем», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Я готов, мы сразимся». «Хорошо», — просто сказал голос. Я так и не успел задать вопрос о выборе оружия. Да в нем и не было никакого смысла, мой противник оружие давно уже выбрал. Я получил удар, а затем еще и еще. И это было самое болезненное из всех ощущений, которые мне довелось пережить. Они били в мое «я», в мое сознание, мой разум. Именно тогда я почувствовал, что мое «я» существует, в тот момент, когда оно взорвалось болью никогда ранее не ощущаемой. Мое сознание вопило. Я пропускал удары, один болезненнее другого, и я не представлял, как можно ответить. Нет, ни за что на свете я не хотел бы, чтобы подобное повторилось. Совершенная беспомощность и плюс к тому, поразительно болезненные ощущения, о которых я представить не мог. Изначальная пустота, Ал, — крикнул Шат, и я с трудом расслышал его слова. Мне было не до изначальной пустоты. Меня душили. Не мое тело, а именно меня. Невидимое и холодное щупальце сжималось все сильнее и сильнее. А потом я кое-что почувствовал. Что-то вроде точки, микроскопической, почти неуловимой, где-то в глубине моего вопящего от боли сознания. Эта точка была исчезающе малой, но в то же время, она была основой всего моего сознания, этого щупальца, которое меня душит, Вселенной. Она была основой всего, но в то же время, она не существовала. Вернее, существовала и не существовала одновременно, была и существованием, и несуществованием. Я постарался сконцентрироваться на этой точке, и как только я начал это делать, она тут же заполнила собой мое сознание, а я исчез. Вернее, я был, и в то же время, не был. Так что убийственное щупальце сжимало пустоту. Я еще раз сконцентрировался, на этот раз на щупальце, ведь я ощущал его, все такое же холодное и безжалостное. Я поделился с ним своим несуществованием, и оно будто бы тоже перестало существовать. И тогда я почувствовал силу, громаднейшую. Я коснулся только края этой силы, и пришел в ужас от того, что она вообще существует. В ней было нечто, совершенно невозможное, запредельное, бесконечно далекое от человека. «Достаточно», — сказал голос. В этот раз он звучал задумчиво. «Мы хорошо провели время. Мы прикоснулись к древнему. Так идите, пришедшие издалека, несущие в себе древние. Идите, и пусть будет так, как вы хотите. Значит, вы снимаете свою помощь?» — спросил Шат голосом, в котором едва сдерживалось ликование. «Пусть будет так, как вы хотите», — сказал голос. «Мы коснулись древнего, и мы довольны». Шат склонился в поклоне и произнес учтивую благодарственную речь. Голос молчал, а затем вселенная на мгновение распалась и собралась снова. Лес исчез, не было переплетенных крон толстых деревьев с шалашами из веток. Был луг, а вдали виднелись очертания города. «Все», — сказал Шат. «Ал, ты не представляешь, что мы сделали, что ты сделал, у тебя получилось. Мы сделали, Ал, теперь хранитель уязвим, теперь он обычный смертный». Шат был возбужден. «А они не обманут?» — спросил я, думая об обитателях странного леса. «Нет», — ответил Шат, — «это все пустяки. Для них — пустяки. Вообще все наши дела для них не имеют никакого значения. И это меня радует, Ал. Не хотел бы я еще раз оказаться в этом лесу. Я бы тоже не хотел», — сказал я. «А где мы сейчас, Шат? Это они нас сюда забросили?» «Конечно, они. Это самое малое из того, на что они способны. Но ты смог, Ал, ты смог, если не напугать их, то, по крайней мере, озадачить. И, я не думал, что изначальная пустота так сильна в тебе. И что теперь?» — спросил я. «Мы займемся хранителем, теперь, когда он не под защитой магии. Шат, а обязательно ли его убивать?» «Займемся», — сказал Шат мрачно. «Займемся, мы или другие из клана. А может быть, все разрешится само собой». «Это как?» — удивился я. Шат остановился и поднял с земли плоский камушек. «Видишь, Ал, если подбросить этот камень, то он упадет либо одной стороной кверху, либо другой, правда?» «Конечно», — согласился я. «Можно подбросить его 100 раз так, чтобы он упал на одну и ту же сторону?» «Можно, но маловероятно», — покачал головой я. «Вот видишь», — сказал Шат, — «камень может много-много раз упасть на одну сторону, а потом все равно будет падать на другую, потому что Вселенная стремится все уравновесить. Так и с Хранителем. Я думаю, что все произойдет очень быстро. Он слишком долго обманывал мировое равновесие. Сейчас мировое равновесие будет отыгрывать все назад, Ал». «Да, все было логично. Мы пошли в город, по лугу, который шевелился под порывами степного ветра, под желтыми лучами солнца. Мы шли и разговаривали о том, как все изменится в ближайшее же время, и какие это будут чудесные перемены. А город маячил на горизонте круглыми громадинами башен, упирающихся в облака». Глава 27. Мы шли и разговаривали, и все время меня не покидало это ощущение, отголосок той силы, к которой я прикоснулся. Фантастическое чувство, которое мне было совершенно ни с чем сравнить. Пугающее, волнующее и притягательное одновременно. Я ощущал себя без 5 минут рыцарем-джедаем, а то и кем-то еще более могущественным. Шат иногда поглядывал на меня, каким-то новым взглядом. Похоже, что он догадывался о том, что происходит со мной, а может быть и сам имел подобный опыт. Об этом спрашивать не хотелось. И еще было ощущение того, что все сдвинулось, как будто в некую безумно сложную конструкцию мы добавили недостающую детальку, завершили нечто важное, сделали так, как нужно, и это было прекрасно. Если быть членом клана, это не только бегать с плазмометом за рептилоидами Цу и отстреливать крысоголовых, но еще и такое. Черт, почему мне сразу обо всем не рассказали? Одним словом, я ощущал отголоски могущества, к которому прикоснулся, и наслаждался этим. Я хотел спросить у Шада, возьмут ли меня в клан, что называется, официально. Но, подумав немного, понял, что это бессмысленный вопрос. Все уже произошло. Шад оказался прав. Существо, известное мне под именем Хранитель, не пришлось даже убивать. Вернее, не пришлось убивать нам, членам клана. Шад был совершенно прав, когда говорил, что в случае с Хранителем мировое равновесие очень быстро отыграет все назад. Что же мировое равновесие отыграло? Хранитель любил экзотические растения. Диковинки флоры ему везли со всей галактики. В его резиденции, больше напоминающей крепость, каждое помещение представляло собой небольшой сад. Очень безобидное увлечение, совершенно ничего опасного. Однако все закончилось скверно. Как раз в тот момент, когда мы шли по степи в сторону города, Хранитель осматривал очередную партию новинок для своей растительной коллекции. И так уж получилось, что одно из растений оказалось не совсем растением. Оно оказалось хищником с поразительной способностью к мимикрии, очень опасным и с зачатками разумности. Вероятно, эта тварь была сильно не в духе от того, что ее потревожили, загрузили в контейнер, оторвали от привычной среды обитания, увезли в неизвестном направлении. В общем, тварь всадила Хранителю в глаз щупальце с отравленным жалом на конце. Хранитель погиб мгновенно, что было довольно странно. Его организм проходил многократные модификации для того, чтобы исключить любую возможность отравления. Над этим работали лучшие специалисты в галактике. Но, то ли специалисты схалтурили, то ли яд мимикрирующего хищника оказался слишком уж убойным, то ли мировое равновесие повлияло, так или иначе, Хранитель погиб. Что интересно, его убийцу, полуразумного хищника, так и не нашли. Он спрятался где-то в обширном саду и затаился. А вот с переливающимся жуком-баркунцем, который беззастенчиво называл себя главой клана, придерживаясь во всем политики Хранителя, пришлось повозиться подольше. В район его резиденции был сброшен десант с тяжелой техникой, завязался ожесточенный бой. Кстати, руководил операцией тот самый незнакомец в сером плаще, с которым мы встретились в баре. Позже мы познакомились. Его звали Эрль, и он входил в круг заговорщиков против верхушки клана. Одним словом, Баркунс был убит при штурме его резиденции. Более мелких деятелей из верхушки клана частично перебили, а большей частью они разбежались и попрятались кто где. Партия Шада, Эрля и прочих ревнителей традиций праздновала победу. Праздновала, в том числе и благодаря мне. Сам я в боевых действиях участия не принимал, мы с Джифом отдыхали на одном из курортов, дышали морским воздухом и расслаблялись на полную катушку. Насчет Джифа, напомню, что он остался прикрывать наш с Шадом отход, когда на старую клановую базу, на которой мы прятались, внезапно напал десант крысоголовых и рептилоидов Цу. Джиф славно отбивался, перебил тьму нападающих, но попал в окружение и, получив парализующий заряд, успел подорвать термическую бомбу, когда рептилоиды уже спешили к нему. Впрочем, из самоубийства ничего не вышло. Рептилоиды буквально вытащили его из небытия, использовав передвижной госпиталь. Не из гуманности, конечно, в гуманности этих тварей заподозривать не приходилось. Из страха. Им было приказано доставить нас живыми. Приказ был благополучно провален, мы с Шадом сбежали, а Джиф умирал, покалеченный взрывом. Поэтому, они постарались спасти хотя бы Джифа, попавшего к ним в лапы, и, к счастью, спасти его удалось. Его предполагалось использовать в качестве источника информации, а после, в качестве заложника, но внезапная смерть Хранителя и последующая охота за верхушкой клана спутала карты злоумышленников. Узнав о гибели большей части начальства, его охрана просто разбежалась. Так что Джиф составлял мне компанию на розовом пляже у бескрайнего голубого океана. Что касается Го, с которым мы так неудачно ограбили банк, то у него были дела похуже. Ему удалось практически полностью стереть свою личность, когда нас накрыли при попытке к бегству. Из него рассчитывали вытащить информацию, поскольку именно он в нашем тандеме был за главного, кузнечик-телепат, начальник банковской охраны, просто мечтал познакомиться с Го поближе. Но Го предпочел такое самоубийство, руководствуясь своим собственным кодексом чести. Наши противники оставили его в живых, что называется, на всякий случай, спрятав на одной из тайных баз. Там его и обнаружили наши. Теперь над Го колдовали лучшие ученые умы, пытаясь восстановить стертую личность. Я слышал, что шансы на полное восстановление есть. Надеюсь, что так и будет. Кстати, тот самый кузнечик-телепат, которого потом застрелили в ресторане, как выяснилось, подсадил мне во время нашей с ним беседы ментального жучка. На тот случай, если я попытаюсь сбежать из заключения. Именно поэтому нас дважды вычислили, один раз на старой базе, а второй раз, в баре, где я и Шат встречались с Эрлим. Когда я проходил первичную реабилитацию после всех приключений, жучок обнаружили и удалили. Про мое совершенно фантастическое везение мне объяснил Шат. На самом деле, ничего особо фантастического в этом не было. Мировое равновесие, сказал он, вообще не терпит всяких сверхъестественных штук. И в этом смысле я выступил как бы орудием мирового равновесия. Мое фантастическое везение мировое равновесие противопоставило еще более фантастическому везению хранителя. Признаюсь, что был немного разочарован. Не очень приятно быть орудием в чьих-то руках, пусть даже это само мировое равновесие. Но я не стал очень уж заморачиваться по этому поводу. В общем, пока мы прохлаждались на курорте, в клане шли активные чистки, и буквально в несколько недель все было кончено. Как я уже говорил, та часть клана, в которой состояли Шат и Эрль, одержала полную и безоговорочную победу. Наши противники были полностью деморализованы и никакой активности не проявляли. А это означало очень многое, это означало перемены. Это означало отход от политики, которую на протяжении долгого времени формировали такие властолюбивые существа, как Хранители и Баркунс. Джив сказал, что грядут реформы. Из криминального сообщества клан будет трансформироваться в нечто среднее между рыцарским и монашеским орденом. «Послушай, а как же все эти бизнесы?» – спросил я Джифа. «Рестораны и бордели, в конце концов, что будет с контрабандой и нелегальной торговлей, с протекциями, которые мы оказываем разным существам в разных местах? Ведь если мы бросим все это, то тогда придут другие и приберут к рукам. А если приберут к рукам, то получат больше влияния и денег, и станут сильнее. Я уверен, что все будет в порядке, Ал», — сказал Джив загадочно. А я в очередной раз проклял любовь этих чертовых инопланетян к недоговоренностям и таинственности. В общем, мы сидели на курорте, а щатся товарищи продолжали чистки в клане до самого победного конца. Победный конец наступил через 3 недели после нашего курортного заточения. К слову, мы с Джифом буквально рвались в бой. Мы горели жаждой мести. Но Шат был непреклонен, никаких боев и подвигов. Нам было совершенно четко приказано сидеть и не высовываться. Джиф высказал по этому поводу одну гипотезу, которая мне сильно не понравилась. «Видишь ли, Ал», — сказал Джиф во время одной из прогулок по берегу океана, «я думаю, что Шат боится. В первую очередь, за тебя. Тебе сильно везло в последнее время. Вот в чем дело. Понимаешь, это что же?» — спросил я. «Это и со мною теперь может быть, как с Хранителем. Мы не знаем точно, Ал. Возможно, что мироздание уравновесило везение Хранителя твоим везением. И теперь Хранителя нет, а ты есть. Понимаешь?» «Да, я понимал. Но что делать дальше, было не очень понятно. Мироздание — это вам не какие-нибудь рептилоиды ЦУ или крысоголовые, которых можно просто перестрелять. Тут все хуже, стрелять ни в кого. Я думаю, что Шат боится именно этого», — продолжал Джив. «Ведь глупо же погибнуть от случайного выстрела, правда? Тем более, сейчас, когда все уже решено, когда мы победили. И что же мне теперь делать?» — спросил я упавшим голосом. Джив вздохнул. «Посмотрим, Ал. Не забывай, что это всего лишь предположение. Вполне возможно, что никакой угрозы для тебя нет. А может быть и есть, но незначительное. А может, мироздание и не собирается убивать тебя, но просто уравновесит все серией мелких неудач. Серия мелких неудач – это лучше, чем помереть», — сказал я. «Нужно будет посетить одно из мест, где играют на деньги, проверить». «Посетим», — обнадежил меня Джив. На этом наш разговор закончился, но нехорошие мысли остались. А потом... Потом состоялось большое собрание, очень торжественное и пафосное, на планете с очень красивым и пафосным названием «Сердце клана». Согласно преданию, самые первые члены клана в давние полузабытые времена основали там что-то вроде штаб-квартиры. Предание гласило, что именно здесь один из членов клана познал великую пустоту. Спустя много лет, когда клан уже гремел на всю галактику, на этой планете, в горах построили, в общем, это что-то среднее между храмом и дворцом для торжеств. Когда к власти в клане пришел хранитель с приспешниками, это место забросили, как и многие другие места, с которыми была связана история клана. Новые главари занимались зарабатыванием денег, на традиции им было плевать, но победившая партия объявила о переменах, потому и большое собрание. Нет, мы не отправились туда, как и многие тысячи других членов клана, разбросанных по всей галактике. Мы соблюдали технику безопасности, собрать всех членов клана под одной крышей было совершенно неоправданным риском. Туда отправились шатые еще несколько десятков членов клана из победившей фракции, причем, соблюдая беспрецедентные меры предосторожности. Наши враги хоть и были деморализованы, но никуда не исчезли, удар можно было ожидать откуда угодно и в любую минуту. В общем, мы не отправились на большое собрание, но все равно присутствовали там в виде голограмм, по гиперсвязи, по ней же мы могли наблюдать за происходящим на собрании. Скажу прямо, картина была эпической. Десятки тысяч голограмм в огромнейшем зале, а в центре – президиум, где засели шаты приближенные. Играли торжественные гимны, не слишком благозвучные для человеческого уха, а вот Джив прямо расчувствовался. За гимнами пошли торжественные речи, все больше о том, какими негодяями были предыдущие главари и как все изменится в самое ближайшее время. Скажу честно, у меня еще со времени жизни на Земле на такую риторику аллергия, так что торжественностью момента я и тут не проникся. Впрочем, не знаю, как остальные главари из новых, а Шаде я знал неплохо, деятель он толковый и отважный, с ним хоть в бой, хоть пьянствовать, не то что наши земные. Может быть здесь все иначе, может быть, действительно существуют перемены к лучшему, а потом наступила самая торжественная часть. Шат поднялся, сказал небольшую красивую речь, и объявил, что в клан принимаются новые члены, которые не словом, а делом доказали свою приверженность и прочее, вот в этом месте я дрогнул. С огромным нетерпением слушал я, и ждал, когда будет объявлено о том, кого именно приняли. Наконец, Шат стал зачитывать список. Звучали имена, простые и сложные, благозвучные и режущие ухо. Моего не было, и не было, и не было. Неужели? Вот сейчас он закончит, перейдет к следующему вопросу и... Джив с интересом смотрел на меня. Алкес, торжественно произнес Шат, и президиум одобрительно загудел. Уф, вот уж острые ощущения не меньше, чем в бою. Это что же? Спросил я у Джифа, после того, как Шат закончил называть имена новых членов клана. Это что же значит, Джиф, дружище, меня приняли, или, может быть, это какая-то ошибка? Джиф, ты лучше скажи мне сразу, тебя приняли, Ал, сказал Джиф и хлопнул меня своей лапищей по спине. Приняли, в этом нет никакой ошибки и быть не может, ведь без тебя, все могло бы пойти совсем иначе. Подожди, прервал я его, пораженный нехорошей догадкой, а тебя же не приняли, Джиф, я не слышал, чтобы Шат назвал твое имя. Тебя не приняли, да, не приняли, подтвердил Джиф. Не похоже было, что это как-то чересчур его тронуло. Да как они смели, задохнулся от возмущения я, если бы ты нас тогда не прикрыл. И вообще, что там, Шат совсем спятил. Давай немедленно свяжемся с ним, может быть еще не поздно. Мы не будем связываться с Шадом, Ал, сказал Джиф очень спокойно и серьезно. Они все делают правильно. Если меня не принимают, то это значит, что я еще не готов. Ведь прием в клан – это простая формальность, Ал. Даже если бы Шат назвал сейчас мое имя, то это ничего не дало бы. Клан – это единство многих в изначальной пустоте. И если я не вхожу в это единство, то назови Шат мое имя на большом собрании, или не назови, от этого ничего не изменится. А вот ты – другое дело. Даже если бы тебя не назвали сейчас, ты все равно уже ТМ. Понимаешь? Я не очень понимал, впрочем, отголосок силы, которой я коснулся несколько недель назад, там, в лесу, я все еще чувствовал его, как будто огонек, который остался на месте лесного пожара, из которого и возник пожар, и не только возник, но и может возникнуть в любой момент, дремлющая сила, природы которой я не понимал и даже не мог представить, ощущать ее было, очень сложно передать, как это было, используя земные понятия и представления. У нас есть слово «божественно», и оно кажется мне наиболее подходящим. Ощущать это было божественно. Вся моя жизнь до прикосновения к этой силе казалась чем-то совершенно пустым и незначительным. Так что, кое-что я все же понимал. А через день за нами прилетел Шат, на том самом корабле, на котором мы бежали от крысоголовых. Шат был торжественен и озадачен, фактически он занял место, которое раньше занимал покойный хранитель. «Отдохнули?» – приветствовал он нас с Джифом. «Я обнял этого жутковатого орка, с которым мы столько раз рисковали жизнью. Мне захотелось сказать что-то торжественное, подходящее к моменту. Я рад, что все так закончилось, Шат», – сказал я. «Закончилось?» – Шат посмотрел на меня изучающе. «Нет, Алкес, ничего не закончилось, все только начинается. У нас работы столько, что представить страшно. Так что, друзья, хватит вам сидеть и глазеть на океан в то время, когда каждый член клана на счету. Немедленно отбываем и за работу». Я хотел сказать, на самом деле я многое хотел сказать и о многом спросить, но Джиф уже пошел собирать вещи, так что я отправился за ним. Ашат стоял и смотрел на желтое солнце, которое цепляло своим боком розовый океан, и вид у него был задумчивый и очень усталый, а в воздухе пахло солью, слышны были отрывистые крики местных птиц, напоминающих летучих мышей. Мне на мгновение вспомнилась земля. Надо будет спросить у Шада, можно ли мне съездить в отпуск, на землю. Впрочем, не сейчас, я отогнал непрошенную мысль. Шад говорит, что тьма работы, а этот чертов орк врать не будет. Я побежал за Джифом собирать вещи. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.